подкасты «Радио Свобода». Что стоит за криминальной справой супроть ведомой приватной клиники «Новый зрок» у Менску и затриманиями керовников компании, которые поставляли леки и медичные товары? Наша тема дня. Тут Ганна Сузь. Наши гости – представница Белорусского фонда медичной солидарности, гастроэнтеролог, эндоскопист Лидия Тарасенко. Добрый день, Лидия. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, Станислав. И представник Незалежного профсоюза белорусских медиков «Панацея», гинеколог, доктор ультрагуковой диагностики Станислав Соловей. Добрый день. Витаю. Ну, я хотела на початку процитовать то, что вядома с державных СМИ. Написано про то, что Держконтроль подозрае вядомую приватную офтальмологичную клинику «Новый зрок» во ухиленні от выплаты податков на уладальника и четырех супрацовников клиники «Заведенная криминальная справа». Следство сцвярджае, што заробкі ў капыртах выплачвалі 5 гадоў кіраўніцтву і спецыялістам цэнтру, агулам нібыта каля 50 чалавек атрымлівалі заробак такім чынам, абыходзячы падаткі. І зноў жа ў камітэце дзяржконтролю заявляюць, што фінансавая шкода дзяржаве перавысіла 2,5 мільёны рублёў. Гэта афіцыйная інфармацыя. Станіслава, што вядома вам з вашых крыніцаў і што стаіць за ўсім гэтым? Ну, мне вядома не больш, чем было озвучено, але стоит за этим все просто гроши. Я вижу, что зараз не экспоборница помеж силовиками, кто из них знойдет больше грошей на корысть державы. Ну, то есть они выставили такие же такие рахунок, платите, або мы вас арештуем. Только это. Ну, коли говорить про заробки у капертах, ну это такая распаўсюджаная рэч у Беларусі, што б вы сказалі? Ну, я адкажу, скажам так, уйду ад прамога адказу, бо гэта асабіста я не бачу такой практыцы, але гэта ж тыя самыя, хто нашоў 700 тысяч даляраў, хто нашоў баявыя газы у апазіцыі і іншае. Таму давяраць ім не буду. Но калі ў дзяржаве выясняецца, што кожны бізнесовец, кожны там банки и прочее, все воруют, зарплату конвертов 5, 7, 10 годов краду, ну так питание к такой державе, як они это, прозевали, и чему весь бизнес так працует. Ну так, может, проблема не в этом. Але, ну, я не бачу махчимости доверять тому, что кажут пропагандисты про свои СМИ. Я также могу сказать, что они готовили держпереворот або оккупацию Израилю. Ну, это ж, смех. И взяли просто платите. Вот и все. И який может быть вариант развития подея? Вот, ну, як было так с Нардином подается, что спочатку закрывали, потом открыли, отримают некие гроши, если изменить владельника у те, каким чином могут развиваться теперь подеи? Изменить владельника могут, то есть у Нардина иншая ситуация. Их директор находился в Украине. Здесь же керовник находится по замежам, и тому, он, думаю, уверен, сейчас будет считать гроши и думает, что ему здесь будет больше выгодно. Заплатить эти гроши, штраф, або увогуле звести с бизнесу с Беларуси. Тому я не веду. Ну, изменится не керовник, ну, поставить яны там, чиновник от медицины скажет, что вот он теперь директор, вот это теперь державная приватная клиника, але все ровно частка докторов, частка персоналу сыдзе з гэтага центру, незалежно от того, ти будет новое керавніцтва, ти нынешнее керавніцтва откупится. И они просто уйдут, и это новый стимул съезжать лекарам. Вот и все. Важно, как наша аудитория больше доведалася про гэты центр «Новый зрок». Максима, вельми многие его ведают, бо клиника працуе шмат гадоў. Центр з'явился на рэдных пляцоўках поликлиники МТЗ у Менску у канцы 90-х гадоў. Потом з'явіліся клиники у іншых городах Беларуси, так само у іншых краинах, у России, у Латвии, Эстонии, Норвегии, Великой Британии. Заснавалі аддзяленне клінікі ў Літве, туды ў 12-м годзе пераехаў заснавальнік Алег Каврыгін. Пазлей улады падазравалі яго ў кантрабандзе медычнага абсталявання, аднак справу закрылі. Цяпер ён знаходзіцца ў Літве. Вот, Лідія, што вы маглі б сказаць пра значэнне гэтай кампаніі ў прыватным медычным бізнесе Беларусі і цяперашніх мэтах улады? Я начну, если позволите, с конца отвечать. Здесь очень важно вообще во всем, что происходит сейчас в Беларуси, очень важно, конечно, в первую очередь смотреть на общий контекст. Потому что если бы в правовом государстве, где не наблюдается дефолт права, да, где работают законы, конституция, да, говорили о том, что какой-то владелец какой-то частной медицинской компании там задействован в каких-то серых схемах или не совсем уже даже серых, это был бы действительно там большой скандал, большое пятно на репутации компании, на репутации человека. Здесь, в первую очередь, мы должны понимать, что мы живем в бандитском государстве, что власть удерживают абсолютные бандиты, садисты, вымогатели, люди, которые совершенно наплевали на закон, и у нас полностью дефолт конституции и права в стране. Поэтому мы не можем, к сожалению, не можем верить ничему тому, что исходит из там провластных государственных СМИ. Вот с той стороны мы в первую очередь, что угодно, чтобы они не говорили про прогноз погоды, про то, что трава зеленая, в первую очередь мы должны помнить, что эти люди патологически врут. Вот, поэтому все новости стоит очень сильно пропускать через вот этот фильтр. Компания, которая работала уже там почти 30 лет, конечно, она имеет большое значение для рынка труда медицинского, потому что он в Беларуси, в принципе, небольшой, да, и любой такой вот частный медицинский центр – это серьезная помощь как бы в рынке труда, это уже хороший работодатель, это неплохие, как минимум неплохие, а то и высокого качества услуги медицинские, операции, которые там делают. Я знаю, что там работали качественные, классные специалисты, врачи и средний медперсонал, которые делали хорошие операции, которые действительно помогали людям. Это поставленный бизнес, да, я имею в виду с точки зрения качества бизнес-процессов, в хорошем смысле поставленный бизнес, да, это пациенты, которые могут доверять, опять-таки, организация, которая работает много лет на рынке, в общем. А был ли факт какого-то злоупотребления, нарушения законодательства? Ну, когда в стране всем не до законов, то преступники будут вообще все. У нас был бы человек, а статья найдется именно так, и это ни в коем случае не преувеличение. Написано такое количество там бумажек, каких-то писулек, что невозможно сделать ничего, чтобы не нарушало хоть какую-то из них. Поэтому правда уже говорят вот как бы про события, это в данном случае вопрос десятый. Калі казаць про якасць медычнай дапамогі, параўнаць тыя паслугі платныя, якія прапаноўваў Новы Зрок, я ведаю, што вельмі шмат людзей імі карысталіся, вядомыя больш-менш сумы гэтых аперацый. Наколькі это прынцыпова адрозніваецца ад платных паслугаў афтальмалагічных аддзяленняў звычайных шпіталёў? Я не разбираюсь в офтальмологии, да, поэтому здесь лучше бы спросить офтальмолога, да, но учитывая, что рынок в Беларуси в принципе небольшой, что у нас никогда не было супер много мест, где можно сделать, ну, любую, то есть операцию, вот какую область медицины не возьми, у нас всегда была поразительная ситуация на рынке, когда спрос явно превышал предложение. Поэтому я не хочу говорить ничего там особенно плохого или суперхорошего про и частные, и про государственные медицинские учреждения. В принципе, до начала ковида в Беларуси по большинству пунктов можно было получить среднее хорошего качества вот какую-то медицинскую помощь по многим пунктам. Вот. Проблемы всегда были в менеджменте, в отсутствии системы в оказании медицинской помощи, там, в отсутствии системного вообще подхода к организации медицинской помощи в стране. Но если говорить про точечные моменты, стоматология, офтальмология, какие-то косметологические процедуры, то вот местами и немного у нас все было как бы даже в общем-то и ничего. А Станіслав, скажыце, калі ласка, ці вядома вам пра выпадкі, калі былі арыштаваныя супрацоўнікі гэтай клінікі, яе аддзяленняў, та ўвогуле, ну, ці вядома пра факты ўдзелу ў пратэстах супрацоўнікаў, ці стаўлення да сітуацыі ў краіне, што магло таксама паўплываць на гэтыя рашэнні цяперашніх сілавых структураў? Ну, мне асабіста не займаюся бро ў гэтых клініках, але, ну, я перакананы, што яны былі, ну, яўна не падтрымлівалі дзеянні ўлады ў 20-м годзе. Гэта, ну, я не паверу, што яны настолькі бесчувственныя людзі. Але не ў гэтым сэнс. Іх стане до праты, калі б гэта клініка была як ладэ, якая нешта там рабіла, што б на меркаванне ўладаў можна было трактаваць як там здраду некую, і за гэта іх пакаралі. Гэта было б значна раней. Зараз, ну, да, пляваць, держава пляваць хацела на хто што рабіў. Зараз іх цікаве толькі адно, пражыць сённяшні дзень. Ім патрэбныя грошы. У любы бізнес, першы это буйнейшы бізнес, потом ўсё менш, менш, менш, будуць раскулачваць, будуць прыследаваць. Мэта адна, грошы, і больш нічога не цікавіць. Ім патрэбны грошы. Таму я не лічу, што гэта неяк звязана з удзелам нейкіх там іх супрацоўнікаў пратэстах, там не падтрымцы іх, не падтрымцы. Та яны маглі ўсім саставам клінікі хадзіць на праўладныя аўтапрабегі, гэта іх не, ну, не дасць ніякой абароны. Можна пасмаць, колькі лаяльных Лукашэнка бізнэсоўцаў села ў турму або іх раскулачылі. Іх проста пасля ім паставілі, як у бандіты ў 90-х у фільмах, ты павінен заплаціць столько. Та чаму? А таму што? От мы хацім там 2 мільёна, вы 2 мільёна шкоду бы насчыталі, от плаціце там 6 мільёнаў і працуйце далі. Не хаціце, ну. Апаратуру вывести яны не могуць. Гэта зараз забаронена. Бізнес вывести яны не могуць, таму, ну, от 6 мільёнаў, там, или сколько, скажем, 7, 8, 10. Яны могуць надаць любую лічбу, і альтернатывы няма. Суда няма, нічога няма. Або пагаджаешся, працуеш далей, або, ну, не пагаджаешся, не працуеш. Не, кагосьці пасадзяць. От паведамленні дзяржаўных СМІ пра гэтую справу супалі таксама з паведамленнямі іх жа пра тое, што дзяржконтроль завёў новую крымінальную справу за спекуляцыю медыкаментаў. Гэта так, такая формулёўка. І адзначалі прапагандысцкія СМІ, цытуючы дзяржконтроль, што ў справе фігуруюць 5 фірмаў, назваў не раскрывалі, сярод падазраваных заснавальнікі і кіраўнікі кампаніі. Двое чалавек паводле афіцыйнай версіі імкнуліся ўцячы за мяжу, іх затрымалі. Свабода некалькі месяцаў таму рабіла расследаванне пра тое, што можа стаяць за этой справой расследования у дочинении до фирмы, у якие поставляли в Беларусь лейки, медичное обсталевание. Я попросила вас, Станислав, короткой нашей аудитории потлумачить, с чем может быть связана эта справа лекаров, шарговая справа лекаров. Да, все у тым же. То, что гроши, яны перечислили те же обвинувачні, которые, якія мы можем сказать про медтехнику. Яны робят то же самое. Покупают дешево, перепродают с наценкой там, чуть ли не там 30%, але гэта дзяржаўная кампанія, таму гэтыя грошы ідуць на карысць рэжыму, аплочваюць гэта, лажыцца на карман насельніцтва, на іх падаткі, на іх там платы за медычныя паслугі, але гэта ўсё добра, таму што гэта ў дзяржаву. А калі тое ж самае працуе ў частным сектары, гэта ўжо не там прэступленне. Гэта звычайны бізнес, гэта ўсё расходы, закупіць, зарэгістраваць лекі, прывезці. Ну, немагчыма гэта рабіць без нацэнкі, ну, па-другому не работы. Таму ім, па суці, абвінавачваюць тым, што яны зарабляюць на пастаўках лекаў у Беларусь. Ну, так, прабачце. А што, яны павінны сябе ў убытак працаваць? Ну, гэта ж бізнес, яны павінны заработаць на гэтым. Таму да, яны ставяць нацэнку. І гэта закон рынка, што калі гэта унікальны препарат і няма ў яго канкурэнтаў, ён будзе, нацэнка будзе больш. Гэта, ну, па-другому не можа працаваць. Зараз ім гэта выставіць абвінавачанне. Ну, так пусть не такое ж абвінавачанне выставіць біомедтэхнікі. Яна робіць тое ж самае і нават хужэй. Гэта манапаліст, які блакуе доступ прыватным кампаніям, і, соответственно, устанавливаю ту цену, якую яна захоче, без рыначнага контролю. А тут яны працавалі умову на адкрытым рынке, ну, зарабляю, якія прычыны. Што яны нацэнкі ставілі, дык што не могуць рабіць яшчэ? Іх работа. Лидия, я не так давно прочитала на телеграм-канале «Белые халаты» спіс препаратаў для лечения рака грудей, якіх вот просто на той момант не было ў наяванасці. І пра што анкахворым так проста адмянялі запланаваную хіміятэрапію, ну і спрабавалі прызначыць новыя спосабы лячэння, ну, напэўна, не самыя эфектыўныя, калі першым спосабам лячэння была хіміятэрапія. Якая цяпер сітуацыя з нястачай патрэбных лекаў от у анкалагічнай галіне праз усё? Это наколькі гэта крытычна для здароўя людзей? Не толькі натуральна анкалагічнай галіне, але і ў іншых. На самом деле весточки долетают очень тревожные, и это давно появилась вот эта тенденция. Да? Я понимаю, что сложно оценивать реальную ситуацию, когда ты вынужден полагаться на единичные какие-то сообщения. Для меня все это началось с нехватки онкологических препаратов, на самом деле вообще для детей. стали появляться сведения о том, что схемы лечения, схемы химиотерапии детей при онкологических заболеваниях как-то почему-то перестали соответствовать, в общем, ожидаемым стандартам. И ужас в том, что люди настолько запуганы, что у нас очень мало информации, люди предпочитают молчать. То есть даже в ситуации, когда, извините, твоя жизнь вот конкретно сейчас прям под угрозой, да, когда за нее стоило бы побороться, люди все равно почему-то молчат. С онкологическими препаратами в стране уже не первый месяц большая проблема. Не хватает не только там для лечения рака молочной железы, да, потому что препараты редко используются, ну, далеко не все препараты используются только там по одному показанию, да. Есть препараты, которые, в принципе, широко там применяются при большом спектре онкологических заболеваний, вот. И, судя по всему, проблема катастрофических масштабов, не хватает даже самых простых препаратов, не каких-то там таргетных, супердорогих иммунотерапий, не хватает обычных препаратов, там, платины, которым 300 лет назад изобретены. Вот. И что сейчас на самом деле происходит с, вот, с химиотерапией в Беларуси, к сожалению, у нас нету полной картины. Я бы, конечно, очень хотела призвать людей, если у вас есть какая-то информация, если вы сами проходили лечение, да, делиться фотографиями эпикризов, фотографиями там, тех протоколов, которые сейчас применяются, истории болезни, конечно, с соблюдением правил личной безопасности, чтобы вас не подставить. Вот, потому что в стране творится что-то не очень хорошее. Но масштаб, к сожалению, у меня нет возможности оценить. Но не хватает и не только онкологических препаратов, то есть там самыми простыми вещами какой-то капец. И вы працавали у РНПЦ онкологии, а что так вот практично просто вельми просто пытаюсь, когда человеку призначили химиотерапию, это же долгий процесс, так, и он одну, другую зробил, далее препарату нема. По-разному, то есть онкологические заболевания – это очень разнородная группа, и здесь сравнивать там молочную железу с глазом, ну, как бы невозможно. Очень по-разному бывает, где-то вполне можно заменить там химиотерапию, например, радиационной терапии, да, с которой огромная проблема, потому что у нас в стране сломано огромное количество аппаратов, и они просто не работают. Вот. Поэтому с лучевой терапией проблемы начались чуть ли не раньше, чем с химиотерапией. Где-то можно, ну, где-то можно относительно безболезненно подобрать какой-то другой вариант. Или, например, найти тоже химиопрепарат в соседних странах, там, России или в Украине, такое, ну, это тоже рабочий вариант, если есть возможность привезти препарат или там из Европы, почему бы нет. Вот. Но в большом масштабе это все равно не работает. Когда нет системы, медицина – это не театр одного актера. В медицине должна быть система. Если ее нет, то каким бы прекрасным, замечательным ни был конкретный специалист, он на самом деле может очень мало. Он, конечно, будет очень востребован у пациентов, он будет там слыть классным специалистом, я не знаю, к ним будут стоять огромные очереди, но в реальности один там человек ничего нигде не решает. И точно так же с препаратами. Да? Ну, хорошо, есть единичные случаи, которые можно там решить, и действительно человек не потеряет там ни время, ни там месяцы, годы жизни, благодаря тому, что он достанет, сможет достать какой-то препарат. Но это все-таки костыли, которые работают не очень эффективно, к сожалению. Станислава, вертаючыся до нового зроку, вот я ведаю, что теперь многие белорусы, которые были вымушены съехать и находятся в Литве, ходили как раз у отделения этой компании в Вильне, им робили операции докторы, которые так само вот не так давно выехали. Ці можна говорить уже про такую з'яву, что в певному сенсі відбувається релокація не тільки там IT-компаній, але й приватних медичних центрів. Ну, я про індивідуальні від'їзди медиків не кажу, ми про це шмат казали і ведаємо про масштаб вельми широкий. Ну, релокація медиків так не спрацює, як релокація айтішників, тому що медицина вельми підконтрольна, будь-яка держава контролює в гэты момант, таму я ведаю сітуацыю, які ў Чэхіі на коні не змяняць памяць, стаматолагі адчыняліся і набіралі штат, ну, шукалі беларусаў. Прасцей будзе казаць, што бізнес будзе выводзіць грошы і ўкладваць іх у развіццё прыватнай медыцыны ў Чэхіі, Польшы, там, Нямеччыні, там, у іншых странах. І да, можа, яны будуць делаць там актыўна рэкрутаваць лекараў з Беларусі, але тых, толькі тых, хто ўже прайшоў настрафікацыю і прызнанне і мае права працаваць. То есть айтишник, он может переехать и уже завтра начать працаваць на месте. Это легчэй робіцца, чем лекар. Лекар павінна, медсестра так само, павінна атрымаць ліцэнзію на сваю працу. Таму перевести бізнес – нет. Я, можа, і ёсць отдельные выпадки, калі штучных спецыялістаў забіраюць, ім дапамагаюць з перападрыхтоўкай, але я лічу, што больш рэалістычна, калі просто выводзяцца деньги, яны будуць укладывацца не у развитие, не у Беларуси, но новый, там, например, там, у Жодина построить новый филиал нового зроку, а его откроют там у Испании, у Франции, потому что это простей, безопасней, и ты за хаты не сядешь в труму. А, Лидия, вы представница Белорусского фонда медичной солидарности. Я ведаю, что вы мониторите ситуацию, что вы максимально спробуете даведвацца з крыніца ў Беларусі, што адбываецца, і што сітуацыя ў медыцыне не проста, гэта всім зразумела, але ці маглі б вы сказаць, у якіх сферах яна найбольш крытычная цяпер, раз нястачу тых же медыкаментаў, пра што мы казалі, дактароў пэўных спецыяльнасцей, медычнага персоналу, абсталявання? В здравоохранении сложно выделить какое-то отдельное направление для особых проблем. Проблемы, наверное, в головах, в менеджменте. Я не знаю, я наблюдаю всю жизнь, как происходит отрицательная селекция в среде управленцев здравоохранения, да, и отсюда все идет, потому что каждый последующий там год приносит все более безумные приказы, когда люди там реально кажется, что у людей шизофрения, они вот видят врагов на каждом шагу, да, там с этой историей с медицинскими центрами. Если ты вдруг что-то продаешь, то ты априори торгаш, ты, в общем, злодей, который наживается. Ну, то есть, и люди реально живут с таким вот сознанием в голове. И это совершенно безумие. То есть, у меня чувство, что мы реально находимся в экранизации какого-то шизофреничного сериала про шизофрению. Вот. Проблемы, видите, в медицине начались не вчера, и не начались ни с выборами, и даже не с ковидом. Просто вот по моим ощущениям, ковид просто все очень сильно сломал. Сломал то, что еле там и так как-то держалось, на ладан дышало, но как-то еще более-менее, в общем и целом еще как-то вот что-то работало. С приходом ковида перестало работать все в здравоохранении, мне кажется. Не в медицине именно, а в здравоохранении, как если мы берем как область работы, да, как организацию работы вот, внутри государства, как институт внутри государства. Вот, и сейчас, я знаю, что я звучу очень негативно, и что мне прилетает фидбэк, что вот, мол, что ты так вот, надо там получше говорить. Честно говоря, все так плохо, что вы даже представить не можете, извините, но я вот как бы... Хорошо быть пессимистом в здравоохранении, потому что ты либо прав, либо приятно удивлен, но последнего все меньше. Вот. Поэтому, к сожалению, на сегодняшний день вот у меня ощущение, что в Беларуси уже медицина вот на уровне кто как сам себя там нашел в себе, как решать свои проблемы, тот так и решает. Яркий пример того, что у нас сейчас внедряют вот эти вот нетрадиционные методы медицины, это вообще безумие, господи, это к медицине не имеет никакого отношения. Но вот на Потлумажьте, Калиласка, что вы маете на увазе? Около, наверное, 2 месяцев назад начала появляться информация о том, что в Беларуси будет интенсифицировано применение нетрадиционных там, китайских методов медицины. И сюда там относят метод тестирования по фолю. Стас, помоги мне, там, короче, какой-то набор. Может, я лепше поведу. У нас стали развивать китайскую медицину, але это еще горшая ситуация, потому что у этой же рамки полезла всякая лженаучная. То есть доказано, я перейду на русский, мне проще профессиональную мову, доказана нерабочая методика. Это методика по фолю, разработанная 200 назад, которая, мол, по биорезонансным каким-то полям ставит диагнозы. Там, диагностика по тому, что по радужке глаза ставит там, рак кишечника. Короче, просто откровенный набор лженаучных, не традиционная китайская акупунктура, а именно просто лженаука в чистом виде. Гомеопатия, там, диагностика биорезонансной терапии и прочее, и это советом министров официально постановлением рекомендовано оказывать эту помощь как платные услуги в государственных учреждениях здравоохранения. Совет министров нашей страны рекомендует оказывать медицинскую помощь вот просто абсолютно бредовыми вещами, доказанно не работающими. И логичный вопрос. Если человек приходит на диагностику по фолю, ему говорят, что все хорошо, а у него рак, кто в этом будет виноват? Мне просто интересно. То есть это бред настолько, что В медицине сейчас все плохо, но можно радоваться, потому что завтра будет 100% еще хуже. Это просто невозможно. У нас убили последипломную подготовку. Сейчас сделать из хирурга-травматолога можно одним приказом за месяц подготовки когда-нибудь. То есть тебе назначат, что все, ты хирург, теперь ты травматолог, иди лечи переломы, а через 4 месяца поедешь на месячные курсы. То же самое там из терапевта в кардиологи перейти, из скорой помощи в педиатры. То есть это просто настолько безумно, что это объяснить невозможно. То есть на серьезных основаниях совет министров, что вы приходите, берете две деревяшки, пропускают через них ток, и вам говорят точно, чем вы болеете. И даже этим полечат потом. Вот я посмотрю, как, что бы называется совет наш, весь совет министров, когда будет прободная комтиазва, лечился методом фолии и гомеопатии. Потому что эта тема потребует дальнейших расследований, обмеркования, и мы сделаем его не в забаве. Лидия, у меня до вас опошнее питание. Дрянная ситуация в медицине. Есть некоторые элитные медичные установы, которые обслуживают наивысшее керавництво. Чи там все так, это же дрянно с медичной допомогой? Ну, естественно, если у нас, извините, совет министров верит в гомеопатию, то с чего бы вдруг в отдельно выстроенном там учреждении, в которое даже вбухали какие-то деньги, да, будет все значительно лучше. Нет, конечно, там лучше, чем в какой-нибудь районный ЦРБ, там получше специалисты, действительно, там лучше оборудование и обращение с людьми получше, но не стоит думать, что там вот какой-то там оазис среди пустыни. Там работают те же люди, да, которые, в общем, всю эту систему поддерживают. Поэтому думать о том, что там есть какое-то спасение, вот мне действительно очень жаль, что те люди, которые находятся у нас во власти, не могут осознать того, какой степени там опасности они себя подвергают, приходя к самым лояльным своим там врачам и кто им там еще прислуживает. Все не так хорошо. Хотя, конечно, уровень медицины в этом учреждении повыше, чем в среднем по стране. Дякую вялікі за тое, што знайшлі час для «Свабоды прэміум», што падзяліліся сваёй экспертызай. Гэта была прадстаўніца Беларускага фонду медычнай салідарнасці, гастраэнтэролаг, эндаскапіст Лідія Тарасенка. Дякую, Лідія. Спасибо, што пазвалі мяне. Далі выгаварыцца. І прадстаўнік незалежнага прафсаюзу беларускіх медыкаў «Панацея», гінеколаг, доктар ультрагукавой дыагностыкі Станіслав Славей. Дякую вялікі. Я Ганна Соус, развітваюся з вамі. Заставайцеся ў бяспецы і здаровымі. Вы слухали подкаст «Радио Свобода». Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг. Щодня, у любой час, у любым месцы, коли зручно вам. Свобода.орг. Ваша свобода. Привитание. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракахруст, а таксама наши сегодняшние гости – это историк Александр Пашкевич и политичный оглядальник «Радио Свобода» Валер Карбалевич. Тема нашей сегодняшней гуторки – «Чому Лукашенко ненавидеть БНР?» Ну и саправды, а чому? Кіраўнікі БНР, стваральнікі БНР, ну, с нацыстамі не супрацоўнічалі. Паводле сваіх поглядаў былі людзі левыя, можа, нават больш левыя, чым сам Лукашэнка вот цяпер. Ну і ўрэшце рэшт, як-ніяк абвясцілі незалежнасць той краіны, якой ён кіруе. І тым не менш, вот такая неприязнь до их весь час просякнута фактично вся его политическая биография. У 2018 году, коли так скрыгоджучи зубами дозволили громадству отзначать годовину у Минску, ну, может быть, в наименьшей ступени, але и тады вот гучала вот эта неприязнь. Александр, а с чего, чому, скуль? Ну, я думаю, тут гэтыя прычыны такого ставлення да БНР з боку Лукашэнкі не на паверхні. В першую чаргу таму, што Лукашэнка чалавек савецкі, па свайму погляду, у савецкі час гісторыю БНР яна замоўцалася, яна не то, што нават там шальмавалася асабліва на масавым узроўні, пра яе проста не ведалі. І выцягнулі гэта ўсё на паверхню, сталі актыўна пра гэта шырока гаварыць, і пра гэта, відаць, даведаўся і Лукашэнка, только про это у часы у конца 80-х, початку 90-х, тогда, когда была Горбачевская перебудова и, ну, и все иные подеи с ней связанные, и тогда эту тему как раз такие национальные силы очень мощно просовывали, ее пропагандовали, ее, ну, узносили на пьедестал. И тому, а поскольку Лукашенко с самого початку своего существования, как политика, и керовника державы основным своим таким оппонентом бачил национальные силы менавіта, якія для якіх это было вельмі дорого и вельмі принципово, то ён сярод інша в гэтым вось актыўна змагаўся не толькі з імі так фізічна, не як палітычна, але таксама і на такім ідэалагічным полі. Таму, в прынцыпе, для гэтага ідэі БНР яны не маглі некое значение, некое место занятия лукашенковской так званой идеологии, ну, толику тому, что она с самого початку была ориентирована на Россию, а покольки как бы, эта идея незалежности Беларуси от России, якая была так само связана с этим, она не могла сюда неким чином уключаться. Валер, ну вот тлумачение Александра, оно такое, что справа у тым, что Лукашенко занадто советский. Але вот я памятаю, как раз тогда в 2018 году, когда громадство святковало годовину БНР, стагодзе БНР, многие выказывали меркование, ну а вот как бы влада откажа у студзені 19-го, калі таксама стагоддзя, але стагоддзя БССР, Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. І вось, маўляў, савецкі Лукашэнка ўжо як бы адзначыць з велізарнай помпай гэтую гадавіну, як у свой час савецкія часы адзначалі, там, я не ведаю, дзень нараджэння Леніна, ці там гадавіну рэвалюцыі. І вот тут як бы держава нанесе контрудар, советскость Лукашенки нанесе контрудар, а ничего подобного. Вельми млява, вельми нияк. Ну, фактично, никакого державного святкования годовины Советской Республики не было. Вот, как бы, так, в какой ступени Александр мае рацию, Лукашенко советский? Не настолько. Тут ўсё складана, і тут залежыць шмат ад некай кан'юнктуры, можа. Глядзіце, вось юбілей савецкай міліцыі 100 год у Беларусі азначалі ўрачыста, і нават Лукашэнка прыйшоў на паседжанне. Азначалі ўрачыста юбілей савецкай арміі 100 год. А вот 100 год БССР не атрымалася, бо там якраз былі вялізныя цёркі з Пуціным у канцы 18-го, пачатку 2019 года. Магчыма, што гэта перашкодзіла. Не было вялікага адзначэння і стагоддзя СССР. Вось. Тут мне падаецца яшчэ такі чыннік. Одна справа у 90-е годы, коли у белорусском громадстве доминовала ностальгия по советскому часу, коли шмат якія поколения белорусов жили в советский час и успримали эту советскую эпоху со знаком плюс, за речь. В отрознении от інших регионов, інших республик былого Советского Союза, бо Беларусь у советские часы отбылась индустриальная революция, якая полепшила житё большинства людей, массовая урбанизация, переселение в города. И коли Горбачёв там рассказывал про период застоя, то белорусы его дрэнна разумели, бо вот эти машеровские часы для значной частки, для большинства магчыма белорусов среднего и старейшего поколения были такими довольно добрыми. Ось, именно это на этом гулял Лукашенко в 90-е годы, когда пропоновал идею интеграции с Россией как сродок реанимации СССР и вертания советского стяга и герба, фактично, в СССРовского стяга и герба, і адраджэння свята кастрычніцкай рэвалюцыі, вось, і шмат якія іншыя рэчы, гэта была спроба трапіць у фокус чаканняў, у фокус настрояў лукашэнкаўскага электарату. Але за гэты час, за час кіравання Лукашэнка, пакаленне змянілася. Новае пакаленне для іх савецкі час – это нешта такая далёкая гісторыя. Вось. І 20-й год паказаў, што ніякай ностальгіі па савецкаму часу няма. Вот. І таму Лукашэнка мусіць неяк рэагаваць. Савецкая эпоха засталася, скажем так, ну, в выгляде неких ритуалов, ну, вот назвы улиц, там, назвы площад, помники Ленину и советских деячов, какие, ну, абсолютно не кранают сегодня абсолютную большинство белорусов. Лукашенко это разумея, и тому с усяго советского периода выделил великую отчинную войну, именно это на этом грунтуя свой новый, ну, новый старый идеологичный концепт. Ну, тут я бы удакладніў і не столькі вайну, колькі перамогу. І вось ці не в этом, можа быць, яшчэ адзін, прынамсі, ключ, яшчэ адно тлумачэнне, за што он не любіць БНР. Што для яго, магчыма, БНР – это, як у Быкова, знак беды. Это яшчэ адна беларуская неудача. Вот прадэкляравалі, вот спрабавалі стварыць, прычым спрабавалі, сітуацыя там была такая юрыдычна дваістая, з аднаго боку як бы стварылі, з другога боку фармальны юрыдычны рэжым это нямецкая акупацыя, а праз некалькі месяцаў, калі Нямеччына прайграла, прыйшлі саветы і знішчылі гэтую рэспубліку. І вось, магчыма, адно з тлумачэнняў, чаму вот, Лукашэнкі як бы інстынктыўна, можа, не толькі яму, вот, не хочацца як бы, вот, весці радавод ад паразы. Вот, скажем, там великое князство, ну да, стагоддзями было магутнае, там Москву ганяла, вот, выигрывали. Великая перамога з великой літары, травень 45, ага, так само перамагли, а тут не перамагли. И тому, як бы, давайте вот мы в подмурок не будем класці, ну, не перамогу. Александр, вы не думаете, что это может быть вот таким чинником? Ну, щиро кажучи, я сумніваюся, щоб Лукашенко так ось глибоко рефлексував там і думав, що йому там перемога, не перемога, чи від чого там вести родовод, від чого не вести менавіто в этом плані. Мені здається, що він ще ж політик більш приземлений і прагматичний завжди був і завжди намагався свою владу, скажімо так, боронити усіми силами від всяких замахів на її. І він бачив погрозу, наприклад, у тим, як розмацнення цих національних сил завжди, ну, і тут треба сказати, що БНР, воно було узнесено, скажімо так, на саму, ну, завжди устрималося, як така важна дата менавіта вонами ідеологічними опонентами, і покольки він цих ідеологічних опонентів ненавидів, завжди їх старався нішить різними способами, то, відповідно, їхні такі важні дати так само під це потрапили. І наконт того, ну, і просто гэта, я думаю, що просто тому, коли Великое князство Литовское неяк еще ж таки можно было уписать у ягоную идеологию, то вось БНР без змены самой идеологии, без змены некой ориентации, ну, видать, было просто немагчыма. Потому что это явно такая вообще выставлялась как видовочная альтернатива советской владе, видовочная альтернатива советской державности. И это неяк иначе повернуть было бы вельми складано. Ну, вядома, што, як вы самы пачатку казалі, што самі гэтыя дзеячы БНР былі левыя, што яны не такія ўжо і далёкія былі, скажам так, ад тых жа бальшавікоў ідэалагічна, але тым не менш, такія нюансы, звычайна, калі это робіцца ўжо прадметам ідэалогіі, калі гэта ўключаецца ў гэтыя ідэалагічныя змаганні, яны не маюць такога вялікага значэння. Гэта як з паўстаннем Каліноўскага, калі ўжо, скажам так, пачынаць разбірацца, што там ды як было, то можна знайсці шмат такіх нюансаў, якія не дазвалялі, скажам так, лічыць Каліноўскага сучасным беларусам, і ягонае паўстанне беларускае, ну, але гэта ўсё як бы даходзіць на задні план, і яно ўспрымаецца так, што гэта вось чыста беларуская некая з'ява. Так і з БНР, што тое, што ён даў, было левае, тое, што было сацыялістычнае, тое, што там некія там, ну, не так ужо яны былі супраць той самай Расіі, гэта ў дадзеным выпадку ўжо не важна, таму што створаны такі вось БНРаўскі міф, які шмат дзесяцігоддзямі падтрымліваўся, укараняўся, і таму гэта як бы ўспрымалася як, ну, як такое, што нечае зусім варожае лукашэнкаўскаму рэжыму. Ну, ён гэта ўсведамляе, ён менавіта таму да яго такое стаўленне, што гэта мусіць быць нейкім чынам з гэтым трэба змагацца. І тое, што, напрыклад, было ў 2018 годзе, гэта быў такі эпізод, хутчэй кан'юнктурны, калі там нейкія там Лукашэнка пад уплывам свайго некатачэння рашыў трошкі з гэтым пазаігравацца, але вельмі хутка было згорнута, таму што хутчэй за ўсё проста ён паглядзеў, пераканаўся, што гэта немагчыма яму скарыстаць на сваю карысць, а гэта тое, што належыць ягоным апанентам, прынцыповым і ідэалагічным. Можна рэпліку? Так, працяг. Ну, ведаеце, так савецкая эпоха тоже закончылася паразу, так тоже можна было б сказаць знак беды. Я думаю, што тут пра БНР непрыняцце Лукашэнка тлумачыцца сапраўды і тым, што на ідэалогіі БНР грунтавалася праграма ягоных палітычных апанентаў. І самае галоўнае, што БНР жа мае сённяшні палітычны працяг, бо ж ёсць жа рада БНР. Нехай віртуальная, нехай за мяжой, але яна прэтэндуе на тое, каб прадстаўляць Беларусь. А гэта для Лукашэнкі, ну, ўлада – это ўсё. І таму вот гэтых канкурэнтаў трэба проста прыбраць, і каб яны нават на гарызонце не з'яўляліся. Ну, а тое, што гульня ў 18-м годзе з дазволам святкавання ў цэнтры горада была неўдалай для Лукашэнкі, я думаю, выявілася ў 2020 годзе, калі ўвесь пратэст адбываўся пад бел-чырвона-белымі сцягамі, то бок пад той ідэалогіяй, якую ён спрабаваў неяк інтэграваць. Ну, і я думаю, што цяпер ужо ніякай гульні не будзе да канца яго кіравання з гэтым праектам. Хто ведае. Валер, а ў мяне да вас яшчэ адно пытанне. Вот, тое, што тая сітуацыя, якая ў Беларусі, прычым тая сітуацыя, якая працягваецца ўжо, ну, амаль 30 гадоў кіравання Лукашэнкі, она вельмі кантрастуе сітуацыі на ўсёй постсавецкай прасторы. Ну, можна сказаць, там, умоўна кажучы, там, Малдова, Украіна, ну, они выбралі заходні шлях, празаходні, праеўрапейскі шлях, і, адпаведна, яны прымаюць тыя каштоўнасці, якімі, як бы, натхняліся стваральнікі адпаведных незалежных дзяржаваў на пачатку 20-го стагоддзя. Але на постсавецкай прасторы ёсць дзяржавы, якія да апошняга часу былі значна больш рэпрэсіўныя, чым беларуская. Ну, апошнім часам так, Лукашэнка можа ўжо стаў лідарам, але так было не заўсёды. Што такое Туркменістан, што такое Узбекістан? В сэнсе правоў чалавека это пекла, і это пекла было з 91-го году. Але все гэтыя краіны як бы прызнаюць сваю, вот, як бы свой радавод, калі на пачатку 20-х гадоў так ці інакш абвяшчалася незалежнасць. Скажам, у цэнтральна-азіяцкіх краінах фактычна рэабілітаваныя так званыя басмачы. У Азербайджане дзяржаўнае свята гэта рэспубліка, якая была заснавана саватыстамі, антыкамуністамі, антысаветчыкамі. І гэта прызнаецца ў дзяржаве, якой кіраваў член палітбюро Аліеў. Тое самае член палітбюро Зарбаеў, тое самае высокія чыноўнікі, ну, все высокія партыйныя чыноўнікі Карымаў. То есть як бы сама па сабе рэпрэсіўнасць, сама па сабе як бы ў спадчыненне рэпрэсіўных практык савецкіх яно не тойснае як бы спадчыны сімвалічнай. Все признаюць сваю незалежнасць, нават вядуць радавод там ад нейкіх ханаў, ад нейкіх уладароў сярэднявечных, но у Беларусі этого няма. То есть вот, скажем, Беларусь, Азербайджан, Азербайджан святкуе як бы сваю БНР, а ў Беларусі не. І 30 гадоў. Можна было в 94-м годзе сказаць, ну да, такое яшчэ паўсавецкі, так бы мовіць, там старшыня калгасу ці сакратар парткаму. Ну цяпер-то он не сакратар парткаму, он 30 гадоў кіруе этой дзяржавай. І тым не менш. Чаму? Я ўжо пра гэта трохі казаў. Беларусь у савецкія часы была, магчыма, самай савецкай рэспублікай, дзе савецкая ідэалогія, скажам так, больш глыбока пранізала грамадства і беларускую эліту. Прычым, магчыма, і шчыра верылі ў савецкія ідэалы. Вось, і просто Лукашенко ішоў услед за беларускім грамадствам, якое настальгавала, якое, скажам, крах Савецкага Саюза і крах савецкай сістэмы успрыняла хутчэй са знакам мінус, чым са знакам плюс. Вось, і таму Лукашенко просто паспрабаваў згуляць вот з гэтай настальгіі на сваю палітычную карысць. І з гэтым згуляў. Ну, а тое, што для Беларусі, скажам, гісторыя Беларусі пачыналася, ну, свядомасць звычайнага беларуса, гісторыя Беларусі пачыналася 17-го года, 1917-го. До савецкая Беларусь у масавай свядомасці фактычна не існавала. Ні Вялікае княства літоўскае, ні Рэч Паспалітая. Вось, гэта просто як бы не было, і гэта не адлюстравалася ні ў якіх там помніках, вось, і так далей. І мне падаецца, што ў гэтым Беларусь трохі адрознівалася ад іншых рэспублік Савецкага Саюза. Ну і Лукашэнка просто згуляў на гэтай настальгіі і ў значнай ступені гэта атрымалася. Ну, а ў іншых рэспубліках была іншая сітуацыя, я думаю. Александр, а як вы тлумачыце вот это, як бы, ну, фактычна выпадзенне са звычайнай матрыцы, са звыклай матрыцы? Бо, ну, вот я прывёў прыклады постсавецкія, там, ну, окей, можна сказаць, это Цэнтральная Азія, другія культурныя коды, там, і гэтак далей. Але Гітлер сваю імперію называў Трэцім Рэйхам. Это значит, был первый, был другий, и это протяг немецкой истории. Это как бы квинтэссенция немецкой истории. Муссолини казал, что он нашчадок тех императоров, так бы мовить, Великого Риму, бессмертного Риму. Навод Сталин, який был лидером революции, после войны, вот это русское, как бы мовить, русское вертание, навод войну уже вертание погонов, это вот протяг историчной легитимности. И сдавалось бы, Лукашенко, ну, мог бы и повинен был бы быть таким же. Вот так диктаторы робят, так, как бы, что называется, по переднике робили миновито так. И вот в этом смысле цікавый приклад Сталина. Он так, ён-то быў спачатку як бы кіраўніком рэжыму, які як бы всё сатрэм мінулае, а нет, яму спатрэбілася мінулае, уже ў 43-м выглядзе пагонаў, потым гэтага так званага рускіх прыярытэтаў. Лукашэнка 30 гадоў кіруе, не трэба яму нічога. Чаму? Як? Я б не казаў бы, што так ўжо нічога не трэба, таму што мы бачылі, што і тое самае, што ўжо паўгаданае Вялікае княства Літоўскае, ён нават ўжо апошнія гады некалькі разоў згадваў у пазітыўным разрэзе тое, што ось, маўляў, гэта таксама наша дзяржава, там ёй трэба яе забраць, таму змагацца там з літоўцамі і гэта далей. Памятаем, што нават у апошнія гады там узмацнілася такая цікавасць пэўная да Полацкага княства. Таму гэтыя старажытныя нейкія моманты, ён таксама неяк можа не на тым узроўні, як там дзе тут той самай Азіі робяць, але стараецца іх прыцягваць і неяк убудоўваць у гэту самую, у гэту сваю ідэалогію. Такое резкое рашучае непрымання, яно тычыцца толькі такіх яўна антырасійскіх сторонак гэтага, ну, гэтай нацыянальнай гісторыі, перадусім там 19-20, асабліва 20-го стагоддзя, калі нейкія моманты былі яўна выступаю, яўна такое схіліліся таго, каб вырваць Беларусь з-пад уплыву Расіі. І гэта тлумачыцца тым, што у адрозненне, напрыклад, ад тых самых пералічаных рэжымаў, якія мы якія былі згадваліся, якія перадусім, канешне, такога ўсходнія, сярэднеазіяцкія, якія сталі дыктатарскімі, што Лукашэнка быў дыктатарам прарасійскім заўсёды. Ніколі не было ў яго нават нейкія цёркі часамі з расійскімі ўладамі. Усё ж такі ягоная пазіцыя, што гэта прарасійскі кіраўнік, заўсёды была нязменная. На аснове гэтага ён прыйшоў да ўлады на настальгіі гэтай ПРСР і на нежаданні там беларусізацыі такой моцнай. І так ён да канца гэтага прытрымаўся. Таму я думаю, што менавіта вось да гэтых вот старонак, да тых, дзе супраць Расіі, гэта менавіта і тлумачыцца. Іншыя тыя рэжымы пералічаныя, яны не заўсёды былі, скажам так, такімі адкрыта прарасійскімі. Яны там, бо іх, як Валер Карбалевіч дагэтуль сказаў, што зусім іншая там гістарычная сітуацыя, іншая структура грамадства, больш там уплыў нейкіх там кланавых гэтых кланавых момантаў, таму яны ў іх зусім іншыя, скажам так, іншыя падыходы былі да нацыі будавання пасля 91 года. Лукашэнка ж увайшоў у гэту каляіну, калі ён стаў на гэты вось у вельмі слабым, у прынцыпе, грамадстве з вельмі слабой нацыянальнай свядомасцю, ён стаў прапагандаваць гэту настальгію па Савецкаму Саюзу, дзейнічаў, абапіраўся на русіфікаваную частку грамадства, ну і таму яго лагічна у гэты бок панесла, і пасля з гэтай краіны ўжо, у прынцыпе, вылезці не мог, тым больш, што гэта ягоная прарасійская накіраванасць яму давала шмат гадоў такія моцныя бонусы, ён мог дзеля гэта атрымаць эканоміку і такім чынам як бы ўтрымлівацца пры ўладзе. Я думаю, што ў гэтым ось прычына. І апошняе пытанне, ну, мы пачалі, наша вся гутарка была пра Лукашэнку, але насамрэч справа не толькі ў ім, бо ўсё ж такі так выглядае, што сітуацыя і ў 94-м годзе, ну, прынамсі, в гэтым пытанні, от пытанні ідэнтычнасці, пытанні гістарычнай памяці, ну, яна была не зусім такая, як у тым анекдоце, што прыйшоў паручык Ржэвскі і ўсё апошліў. Ну так, Лукашэнка быў такім, а грамадства было зусім іншым. Грамадства хацела іншага, грамадства это адкідала, а он ему проста сілай навязаў. Ці ўсё ж такі чамусьці гэта адпавядала, а можа ты адпавядае дагэтуль. А можа і не. Вот вы, Валер, дарэчы, прыгадалі 20-й год, вот бел чырвона-белы сцяг. Там ведь цікавы быў сюжэт, дарэчы, як сцяг з'явіўся. На пачатку ж был такі кастинг сімбаляў, памятаеце, спачатку этот тапак з тараканам не пайшло. Потым это кулак в сардэчка таксама не пайшло. А сцяг папал. Сцяг трапіў вот у штосьці, і як бы не тое, што яго прасоўвалі там некія нацыяналісты там які была тады нацыяналісткай там Ціхановская ці её атачэнь. Ну вот што-то патрапіла і мы ўбачылі море гэтых сцягоў. Валер, так вот як бы наколькі вот такое бачанне гісторыі Лукашэнкі, наколькі яно адпавядала беларускаму грамадству і наколькі адпавядае зараз? Ну, 90-е гады, і можа яшчэ некі кароткі тэрмін, гэтае лукашэнкаўскае бачанне адпавядала. Сапраўды, Лукашэнка гуляў на тых традыцыях, тых ідэях, якія існавалі ў гістарычнай памяці народу. Гэта савецкі перыяд і гэта вялікая чынная вайна. І акрамя таго, у 90-е гады, у другой палове 90-х гадоў Лукашэнка ж імкнуўся інтэгравацца з Расіяй. І ягоная ідэя, што эта інтэграцыя павінна адбыцца на некай савецкай спадчыне, на вяртанне да савецкіх часоў, да адрынання ельцынскіх рэформ. І ён адчуваў, што гэтыя настроі даволі папулярны ў расійскім грамадстве. Вот. І таму і гэтым яшчэ як абумоўлівалася ягоная ностальгія, ягоная апеляцыя да савецкіх часоў. Ну а цяпер бачыце, праблема ў тым, што любы палітык, нават таленавіты, калі ён доўга знаходзіцца пры абсалютнай уладзе, ён паступова страчвае адчуванне рэальнасці, страчвае адэкватнае ўспрыняцце грамадскіх настрояў. І, напрыклад, 2020 год быў такой яскравай ілюстрацыяй да гэтага тэзісу, бо практычна цягам усяго году Лукашэнка з усіх магчымых рашэнняў выбіраў самае горшае для яго ягонай асабістай улады. Вот. І ён з вялікім здзіўленнем убачыў, што грамадства другое, грамадства іншае. І яно арыентуецца зусім на іншыя каштоўнасці. І адзіную выснову, якую ён з гэтага зрабіў, што надо ўсё задушыць. Надо ўсё заціснуць, надо вычысціць, надо пачынаць з дзіцячых садоў, дзе дзяцей там пачынаюць, так сказаць, вучыць гімн і партрэт Лукашэнкі. І тады, значыць, ўсё гэта будзе добра. Зноў жа, мне падаецца, што Лукашэнка ніяк не можа выйсці за межы свайго ўласнага досведу і спрабуе тую эпоху, якую ён жыў у маладосці, тыя метады, тыя механізмы рэалізаваць сёння і не разумее, што тыя схемы ў інфармацыйную эпоху уже не працуюць. Ну, але это уже іншае пытанне. Александр, і вам тое самае пытанне. От як вы лічыце зараз, вот цяперашняе, скажем, ставленне грамадства, яно такое, як у Лукашэнкі у большасці, ці яно абсалютна адваротнае, як бы, і БНР – это каштоўнасць для большасці, ці это раскол? Ну, в этом плане, видать, еще ж, калі выбирать этих трех опций, то это лучше таки раскол, потому что я думаю, что еще ж, ну, нельзя сказать, что там теперь громадство рашуче настроено супрать БНР, и не и то, что оно так уже это БНР там шануя и любить у своей большести. Я б сказал бы так, что існує такая великая уже великая частка населения значная, для якой БНР сапраўды это важно, якое уписалось у концепции, какие про его доведались, и разом с всеми меньшими там элементами национальной этой оси идентичности, символики, и они уключились у свядомость. Есть частка так само может быть достаточно великая, якая разом, якая подтримывает Лукашенко, и якая якая разом з ім падзяляе такі погляд вельмі моцны на погляд на тое, што БНР это нешта негатыўнае, якое там варта там не толькі не падтрымаць, але пляжыць. А ёсць, як звычайна, такая вось, відаць, можа нават на сёння большасць такого насельніцтва, ці прынамсі палова, якая для якога гэта пытанне, ну, не стаіць аж настолькі востра. Яны пра яго не пра БНР нічога там не ведаюць асаблівага, і асабліва ў гэтым як бы не не унікаюць, скажем так, у тое, што гэта такое было і як да гэтага ставіцца. Ну, я думаю, што ўсё ж такі пакуль што у нас не такая ўжо высокая гістарычная свядомасць, не такое высокае веданне гісторыі, скажем так, і яе прымяненне. Таму я б тут такая просто не гэты агульна пазіцыйны настрой і ставленне да гэтых нацыянальных ось менавіта сімвалаў нацыянальнай там гісторыі, я б это не ставіў бы на адну дошку. Таму што колькасць такіх апанентаў Лукашэнкі, якія там выступалі ў 20-м годзе, якія і да гэтай пары захоўваюць гэтыя пазіцыйны настроі, яна відавочна большая, чым тых, якія робяць гэта от свядома з такіх чыста нацыянальных пазіцый. Таму гэта самае. Я думаю, што ўсё ж такі гэта, ну, гэтыя от дзве частки, якія вось тыя, што за Лукашэнку, тыя, што вось Лукашэнкі, паміж гэтымі, канешне, такі раскол, а вось гэта вось тое, што называлася звычайным балотам, скажам так, такая вось сярэдняя частка, якая перавышае і адну, і другую, яны ўсё ж, мабыць, такім пэўны буфер, за які ідзе змаганне, што Лукашэнка імкнецца накінуць сваё сілай, а ягоныя апаненты спрабуюць пераканаць вот гэтую частку, пакуль што абыякую, пакуль што не вельмі, скажам так, абазнаную у сваёй рацыі. Добре, дякую. Можна репліку? Да, можна репліку ще. Ну, тут тяжко ж обозначить прихильников и противников того же БНР. Тяжко проводить логичные доследования. Я бы, скажем, вельми скептично поставився до тих доследований, которые были опошним часом, которые показывают, что доля прихильников, скажем, бело-червоно-белого стягу не вельми велика. Вы уявляете ситуацию, в якой живе краина. Все ведают, что за бело-червоный стяг людей хапают и садят в тюрьму. Все ведают, что улады вельми моцно отсочивают социальные сетки за любые лайки, любые там аватарки с бело-червоно-белым стягом и так далее. В общем,